Согласно официальному приказу, они возвращались на Калибан по той причине, что Великий Крестовый Поход вступал в новую стадию, и для выполнения поставленных Императором задач Первому Легиону требовалось большее число рекрутов. Лев Эль Джонсон объявил, что для ускорения тренировочного процесса опытные воины нужны в домашнем мире. Затем был составлен и обнародован список имен. Таким образом, меньше чем через неделю после начала их первой кампании, Захариил, а вместе с ним еще 500 воинов, больше половины роты, обнаружили, что их отправили в отставку. Эта новость ошеломила каждого из них. Захариил видел смятение в глазах боевых братьев, когда они собрались на посадочной палубе перед началом долгого пути на Калибан. Если легиону так уж нужны воины, почему их отсылают с фронта? Подготовка рекрутов, занятия для пожилых солдат, для тех, кто обладает мудростью, но уже утратил былую физическую силу. Так Истари повелось в его домашнем мире. Кроме того, нельзя было не заметить, что в списке отозванных с фронта по большей части были уроженцы Калибана, а не Терры. Любопытно, но самым убедительным доказательством того, что дело нечисто, стало назначение Лютера на должность руководителя подготовки новобранцев. Этому человеку, который долгие десятилетия был правой рукой Джонсона, который поднялся до ранга заместителя командующего легионом, несмотря на то, что сам не был Астартес, не было необходимости покидать Великий Крестовый Поход ради обучения новых воинов в Альдуруке. Просто его потребовалось удалить как можно дальше от Джонсона, а заодно и целый отряд легионеров. Они в точности выполнили приказ, без колебаний и сомнений, как были приучены, но Захариил не мог не заметить, что в душах братьев укоренились сомнения. Что мы сделали? Чем его подвели? Однако Лютер не дал им возможности долго ломать над этим голову. Как только ярость Калибана пересекла границу варпа, он установил для воинов жесткий график, в котором уход за оружием чередовался с боевыми тренировками и тактическими занятиями, что почти не оставляло свободного времени для раздумий. По всей видимости, второй человек в легионе принял всерьез слова примарха и намеревался все свои силы направить на выполнение поставленной задачи. Если он не занимался осмотром оружия и оборудования, если не присутствовал на занятиях по боевой подготовке, то уединялся в своих покоях, где составлял планы по ускорению и расширению тренировочного процесса в Альдуруке. Захариил был занят так же плотно, как и все остальные, хотя очень скоро осознал, что его освобождают от большей части проверок и тренировок ради занятий по психологической подготовке, которыми руководил брат Библиарий из Рафаил. Кроме того, очень скоро он стал неофициальным адъютантом Лютера. Этот приказ последовал вскоре после начала путешествия к Калибану. Лютеру потребовался помощник для составления приказов, графиков и схем тренировок на борту корабля. И для этой цели он лично выбрал Захариила. Многие полагали, что выбор определялся их совместными действиями во время попытки покушения на примарха, на его собственном флагмане «Непобедимый разум». Предположение было оправданным, хотя истинные причины были скрыты от большинства окружающих. Сарашанцы были высокоразвитой цивилизацией, но сердце их общества поразила ужасная опухоль. В тяжелый период, известный как эпоха раздора, они в обмен на выживание заключили пакт с силами зла. Темные ангелы уже были готовы обсудить с лидерами сарашанцев процесс приведения планеты к согласию, когда произошла попытка покушения на примарха. На борт флагмана была доставлена ядерная боеголовка, и если бы Лютер и Захариил не обнаружили и не обезвредили снаряд, легиону был бы нанесен непоправимый удар. По крайней мере, так было записано в анналах. В течение всего путешествия к Калибану Лютер ни разу не возвращался к этому инциденту, и Захариила не переставали мучить вопросы, знал ли Джонсон всю правду об этом случае, и не был ли сам Захариил наказан за свое усердие во время покушения. У него не было возможности получить ответы.